Глава 5. Странно, но страх перед предстоящим разговором с Андреем, а может и с Сашкой, куда-то отступил, словно я оставила его у Юрьевского в машине. Я поднялась на наш этаж, открыла дверь своим ключом и вошла в коридор. Сумки, которые я принесла несколько часов назад, так и валялись у порога. Эх, Андрей, да и Сашка тоже. Вы всегда и во всем надеялись только на меня. Света не сделала, значит и вам не надо. Я щелкнула выключателем, начала раздеваться. В комнате что-то грохнулось, а потом затопала по полу в коридор. Это, конечно, был Андрей. Уже в одних трусах с залепленным пластырем носом. Даже сквозь пластырь мне было видно, насколько он у него распух. Молодец я. Хотя все же надо было бить в пах. «Светка», – прошептал муж и сделал шаг навстречу. «Стой, где стоишь», – сказала я холодно, продолжая снимать верхнюю одежду. Андрей застыл на месте, но молчать, по-видимому, не собирался. «Ты где была? Я так волновался?» Я хмыкнула. «Да уж, волновались они. Если о ком-то они с сестрой волновались, то точно не обо мне». На работу ездила. Я сняла последнюю деталь, шарф, и повернулась к муженьку. «Я буду краткой. Видеть тебя больше не желаю. Собирай вещи и выметайся. У Сашки своя квартира, она тебя приютит». Андрей помрачнел. «Свет, давай поговорим, а?» «Говори». Я пожала плечами. «Пошли тогда на кухню, я чаю сделаю». Честно говоря, я бы хотела не чаю, а банально пожрать. После выпитого практически на голодный желудок коньяка и бешеного секса с генеральным директором очень хотелось кушать. Просто зверски. Но пусть будет чай. Я села за стол, Андрей взял две кружки, положил туда по пакетику, залил кипятком. На кухне сладко пахло Сашкиными духами. Раньше я не обратила бы на это внимания, ведь она бывала у нас довольно часто. Раньше, но не теперь. «Саша ушла уже», — сказал Андрей тихо. «Она решила, что ты придешь только утром». Он замолчал, словно ожидая моего ответа. Но я не собиралась ничего объяснять. «Я давно хотел тебе рассказать. Все год назад началось». «Год». Целый год они мне голову дурили. «Ты тогда тоже уехала в командировку, а я был после корпоратива, сильно выпил. Саша пришла в гости, и я даже не заметил, как мы... Мы решили, что это случайность, и что будем молчать. 2 месяца держались, а потом опять... Честно, Свет, я хотел это прекратить, но Саша как специально меня соблазняла. А сегодня... Свет, она сказала, что беременна. От меня». «Мда, я даже не знаю, с чем это можно сравнить. Они меня не просто обидели и ударили. Они меня убили». «Свет!» «Замолчи, я тебя прошу», — сказала я тихо и как-то бесцветно. «Пожалуйста, просто уходи. Развод я тебе дам, вещи тоже. И машину забирай. Мне она все равно не нужна. Только уходи и никогда не возвращайся». Я встала с табуретки, вылила чай в раковину. Андрей, так и не сделавший глоток из своей чашки, смотрел на меня раненым диким зверем. Он опять открыл рот, и я поспешила сказать. «Уходи. Если в тебе есть хоть капля уважения ко мне, уходи». Он кивнул, вздохнул, поднялся и пошел в комнату. Собирался Андрей 20 минут, а потом я услышала, как негромко хлопнула входная дверь. Только тогда я уронила голову на руки и, наконец, заплакала.